Вторая книга Паралипоменон. Глава первая. Соломон, сын Давида, утвердился на престоле. Господь его Бог был с ним и весьма его возвеличил. Обратился Соломон ко всему Израилю, начальникам тысячи сотен, судьям, ко всем вождям Израиля, главам родов, и отправился во главе всех собравшихся к Гаваонскому святилищу. Там находился Божий шатер встречи, сделанный в пустыне рабом Господа Моисеем. Хотя Давид уже перенес ковчег Божий из Кириат-Иеарима на предназначенное для него место, ведь Давид поставил для него шатер в Иерусалиме, там, перед скинией Господней, еще находился медный жертвенник, который сделал Бетсалел, сын Ури, сына Хура. Соломон и все собравшиеся поклонились Господу. Соломон поднялся к медному жертвеннику, стоявшему перед шатром встречи, пред лицом Господа, и принес 1000 всесожжений. Следующей ночью Бог явился Соломону и сказал: «Проси у меня, что хочешь». Соломон ответил Богу: «Ты оказывал моему отцу Давиду великие милости, и после него возвел на престол меня. Так пусть, Господи Боже, исполнится обещание, которое ты дал моему отцу Давиду. Ты поставил меня царем над народом, многочисленным, как пыль земная. Так даруй мне мудрость и разумение, чтобы я верно поступал с этим народом. Кому под силу править твоим великим народом?» Бог сказал Соломону: «За то, что именно таким было твое желание, за то, что просишь ты ни богатства, ни сокровищ, ни славы, ни смерти твоих врагов, даже долголетия не просишь, а просишь мудрости и разумения, чтобы управлять моим народом, над которым я поставил тебя в цари, будут тебе даны и мудрость, и разумение, а к тому и богатство, и сокровище, и славу я дам тебе, каких не бывало у царей до тебя, да и после тебя не будет». Соломон возвратился в Иерусалим от святилища в Гаваоне, от шатра встречи. Соломон стал царствовать над Израилем. Он создал колесничное и конное войско. Колесниц у него было 1400, а конницы — 12 000. Он разместил их в крепостях, специально отведенных для колесничного войска, а также у себя в Иерусалиме. В правлении Соломона золото и серебра было в Иерусалиме, что камней, кедра, что сикаморов в предгорье. Лошадей Соломону доставляли из Египта и из Куэ. Царские купцы покупали их в Куэ. Колесница, доставленная из Египта, обходилось в 600 шекелей серебра, а лошадь — в 150 шекелей. Затем купцы поставляли их всем хетским и арамейским царям.